Глава 16. Медовый месяц на святой земле. Эпиграф. Если Бог любит тебя, что может быть лучше? Аретта Франклин. Я рос и евреем, и католиком. Евреем по линии матери, католиком по линии отца. Примерно до 10 лет я в основном жил жизнью католика. Меня крестили, как ни странно, на этом настояла мать-еврейка, очевидно, из уважения к отцовской вере. И каждое воскресенье я изучал катехизис. Я даже помню, как, находясь в Санта-Барбаре во время Карибского кризиса, бегал по железнодорожным путям и молился о том, чтобы поезд прибыл благополучно. Однако, основанные на страхе аспекты католицизма, моя детская боязнь перед грехом, страх умереть и попасть в ад, давили на меня. Мне всегда было комфортнее в традициях еврейского народа, которые казались более живыми и теплыми. Мы с бабушкой Соней пару раз в год посещали храм, и она рассказывала мне об иудейской вере. Она забирала меня на седеры, и мы вместе отмечали еврейские праздники. Седер Песах — ритуальная семейная трапеза, которая проводится в начале праздника Песах, еврейской Пасхи. С возрастом моя вера в Бога не ослабевала, но я не отождествлял себя ни с одной из традиций, в которых был воспитан. В отличие от меня, Веронику растили набожные католики, мать филиппинка и отец американец. Вероника училась в католической школе Святой Колумбы и окончила Джорджтаун, старейший иезуитский университет в стране. Будучи глубоко верующим человеком, она представила меня своей общине в католической церкви Святой Моники. Там мы и поженились. Мы с Вероникой часто ходим в церковь, и я очень сблизился с нашим пастором, монсеньором Ллойдом Торгерсоном, прогрессивным и одаренным духовным лидером общины и города Лос-Анджелеса. Когда мы впервые встретились, меня поразил его взгляд. За свою жизнь я встречал немало священников и привык замечать в их взгляде налет одобрения или неодобрения. В глазах монсеньора Торгерсона не было ничего, кроме глубокой любви и человечности. Я был воспитан в религиозном духе, который делает акцент на чувстве вины и осуждения. Католицизм, проповедуемый монсеньором, совсем иного характера. Еженедельные проповеди этого харизматичного и одаренного оратора производят сильное впечатление. Независимо от темы, его послания всегда обнадеживают, всегда актуальны и основаны на любви. Они попадают прямо в сердце, не только в разум. У монсеньора есть особый талант приводить в качестве примера не только истории, но и свои личные заблуждения и те последствия, которые они за собой повлекли, чтобы помочь нам осмыслить собственную жизнь. Вдохновляя своими историями на размышления, он помогает расставить приоритеты. Я всегда выхожу с проповеди, получив значимую тему для размышления, которая в более широком смысле заставляет задуматься о том, зачем мы здесь и что в нашей жизни действительно важно. Когда однажды Вероника сказала мне, что группа прихожан нашей церкви собирается в Израиль, я не только заинтересовался, но и насторожился. Дело в том, что я не был любителем групповых путешествий. И хотя чувствовал себя как никогда комфортно в католической вере, не могу сказать, что горел желанием впервые посетить Израиль именно с церковной группой. Тем не менее, мне было любопытно. Да и для Вероники эта поездка много значила. В общем, я согласился. Так родился план проведения нашего медового месяца. Мы вылетели прямым рейсом из Лос-Анджелеса в Тель-Авив. Там мы переночевали, а затем снова отправились в путь, чтобы встретиться с группой из Святой Моники. Наконец мы добрались до Тапхи, местечко на берегу Галилейского моря, где должны были посетить церковь умножения хлебов и рыб. Эта церковь — самое святое место на Святой Земле. Там Иисус сотворил чудо с хлебами и рыбами. Отчего-то мне было неловко. Как это часто бывало, я поймал себя на размышлениях о бабушке Соне. Но на этот раз я задумался. Что бы она сделала со мной за поездку на Святую Землю с группой прихожан католической церкви? Назревал духовный кризис. Предал ли я ее? Предал ли я Бога и, соответственно, собственные верования? Во что я вообще верил? Быть может, духовный кризис — слишком сильное выражение, но когда вы оказываетесь в таком месте, как Израиль, и ощущаете связь с людьми, которых любили в прошлом и любите в настоящем, В моем случае это бабушка Соня и Вероника. Вы не можете не задуматься о столь серьезных вопросах. Мы собирались принять причастие, когда я заметил нашего гида, Илая, стоявшего чуть поодаль. В начале поездки я завел с ним беседу и рассказал, что, будучи по происхождению евреем, я рос как метущийся католик, и что моя жена — истовая католичка. Илай же поделился со мной, каково быть израильским евреем, живущим рядом с христианами и мусульманами на земле, которую каждый считает своей. Примечательно, что в центре Иерусалима, на площади всего раза в два превышающей размер Национальной аллеи в Вашингтоне, находятся три важнейших святых места. Мечеть Аль-Акса, третье по важности святое место в мусульманском мире, Стена Плача, часть величайшей святыни иудаизма, храм Гроба Господня, который, по христианским преданиям, стоит на месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. За время путешествия этот разговор между мной и Илаем перерос во многие часы дискуссий о наших путях к вере. Илай смотрел на меня своим ласковым, пытливым взглядом, и я практически читал его мысли. «У тебя мать иудейка, отец католик. Что же у тебя сейчас на уме, Брайан?» Когда я обернулся к нему, перед глазами возник образ бабушки. Я понял, что не предаю ее. Я не предавал ни Бога, ни себя. Скорее, я открывал для себя, кем являюсь на самом деле и во что верю. Хотя религиозные конфликты, берущие начало в глубине веков, продолжаются до сих пор, тем не менее я испытал чувство единения с людьми, которых встречал на своем пути. Идя по городу, я ощущал глубокую любовь и чувствовал себя в безопасности, хоть многим и не кажется, что здесь спокойно. Возможно, все потому, что это место было невероятно важным для трех мировых религий. А может, потому что я гулял именно по тем местам, где происходили библейские события. Не знаю точно, что это было, но я это чувствовал. Два дня спустя наша церковная группа собиралась пройти по Виа Долороза, пути скорби. Это та самая улица в старом городе, по которой пролегал путь Иисуса к месту распятия. Отмеченная остановками крестного пути и заканчивающаяся у храма Гроба Господня, Виа Долороза — важнейший маршрут для христианских паломников. Идя по извилистой дороге, они поют и по очереди несут крест, как когда-то его нес Христос. Неудивительно, что Вероника хотела пройти этот путь вместе со мной. Поэтому мы встали в 4 часа утра и в кромешной темноте направились от отеля «Царь Давид» к месту встречи в стенах старого города. И вот наша группа, состоящая человек из 40, отправилась в путь. То и дело мы менялись. Кто нес крест, кто шел следом и пел. На каждой из 14 остановок крестного пути мы останавливались для чтения и молитвы, а затем направлялись к следующей. Монсеньор тронул меня за плечо. Настала моя очередь. Пока я помогал нести тяжелый деревянный крест длиной около 12 футов по узкой древней улице, начало подниматься солнце. Мы пели и шли к финальным остановкам на Голгофе, внутри храма. Заходя внутрь, я поймал на себе взгляд Илая. На этот раз он был иным. В нем светилось не любопытство, а понимание. Мы долго смотрели друг на друга. Двое людей, объединенных своими духовными поисками.